Знаю я эту теорию. Я ставлю ноги между кочками, ставлю их на мохнатые головы, ставлю куда попало. Темные черепашьи панцири холмов стоят перед нами. Их много впереди. Они фантастически далеки друг от друга. Временами я теряю чувство расстояния. Кажется, что Хейш далеко на горизонте. Его огромная фигура рассекает холмы, как волны. Было в детстве такое занятие — смотреть на мир сквозь цветное стеклышко. Скучная такая привычная улица становится похожа на сказку о дальних странах. Был еще калейдоскоп. Он здорово врал бездумной игрой своих стеклышек. «Ты видал калейдоскоп, Хэш? Трубочка такая. Для детишек это. Красиво в нем. А представляешь, вдруг бы вместо этих узоров во всех трубочках мы, тундра, да еще Маковеев. Чудиш! Поговорить бы еще о чем. О том, как с тихим звоном лопаются мои нервы, мои неокрепшие молодые нервы. О том, как мы войдем через день в поселок, о листе бумаги и первой фразе. Здравствуй, милая мама. Я, как во сне, карабкаюсь на скользкий глобус. Ноги мои отсчитывают холмы. Час, два часа, три. Смотри, соложонок, на море. Море. Я вижу только, как тундра невдалеке отчеркнута ровной полоской. Далеко за полоской стоят снежные горы на той стороне залива. А между ними пустота. Только ветер оттуда тревожит душу. Ленивая чайка пренебрежительно машет крыльями нам навстречу. «Будет сейчас одна избушка», — неохотно говорит Хыш. «Чукча там с дочкой живут. Там и передохнем». Я чуть не плачу от злости. «Близко избушка! Что ж молчал ты, старый эгоист? Ведь не забыл же! Я же знаю, что всю зиму таскались вы тут с тракторами. Потом моим полита дорога к прокурору. Тяжел путь к тебе, справедливость. Я вижу море, зеленую морщинистую кожу воды, торфяной обрыв, и на обрыве, совсем чужая этому миру, стоит избушка. Далее дом, а не избушка. Несколько собак трусливо облаивают нас с высоты. «Эй, есть кто?» — кричит Хыш. Никого нет. Солнечное тепло идет от обложенных дерном стен. «Эй!» Щелястая дверь приоткрывается, и я вижу, как боком, словно маленький рачок-бокоплав, выходит из избушки существо. Крохотная темноволосая девчонка в крохотном меховом комбинезоне, в крохотных торбосах. А над всем этим крохотным торчат темные, любопытные, испуганные глазищи. «Здравствуй, Анютка!» — сказал Хыш. «Здравствуйте!» — прошептали глазищи. Мы входим в избушку. Здесь прохладно и сухо. Густой нерпичий запах окутывает мне голову. Я вижу круглую железную печку, дощатые стены, низкий столик, широкий топчан у стены. На стенке развешаны две винтовки, какие-то шкурки, мотки ремня, торбоса. Два потемневших плаката призывали нас встретить день выборов трудовыми успехами. Распижоненный горнолыжник мчался по склону. Девица в красном купальнике стояла на берегу неизвестных вод. «Тебя как зовут?» спросил я, отрываясь от девицы. «Анкой!» — прошептал меховой комбинезон. По-ихнему, значит, маленькая Аня.